Глава 7. Сбор информации. Сохраняя любопытство посреди хаоса. Не так давно я сидела на прекрасном пляже, поедая бургер и наблюдая, как мой любимый человек плещется в волнах. «Иди сюда», — зазывал он меня. «Вода потрясающая». «Нетушки», — покачала я головой и откусила еще один огромный кусок бургера. «Я туда не пойду», — подумала я. «Там может быть акула». Теперь мне очевидно, что в этом ответе нет логики. Я знала, что в среднем в мире ежегодно происходит всего 2 неспровоцированные атаки акул со смертельным исходом. И я знала, что более 500 000 американцев ежегодно умирают от сердечных заболеваний. Я оценивала свои шансы на подобную смерть как ничтожные, хотя сидела и поедала безопасный бургер на песчаном пляже. И все же даже перед лицом фактов я действовала инстинктивно. Мы все это делаем. Потому что, несмотря на доступ к невероятному объему данных, нам все еще трудно правильно их интерпретировать. Из-за нашего инстинкта к сбору информации психолог Джордж Миллер присвоил людям ярлык информаторов. Мы жаждем информации так же, как хотим есть нездоровую пищу и заниматься сексом. Исследование нейронной визуализации, проведенное в 2019 году в школе бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли, показало, что когда мы вводим кокаин или получаем новую информацию, загораются одни и те же нейронные пути. И то, и другое вызывает выброс дофамина. Мы получаем вознаграждение, даже если полученная информация оказалась бесполезной. Для мозга информация — награда сама по себе, независимо от того, полезна она или нет, говорит Мин Хсу, один из авторов исследования. И точно так же, как наш мозг любит пустые калории нездоровой пищи, он высоко ценит информацию, которая заставляет нас чувствовать себя хорошо, но на деле оказывается бесполезной. Накопление знаний, несомненно, было важным эволюционным механизмом для наших предков. Актуальная информация о том, где может быть еда, или о том, что у Мелиссы в соседней пещере есть теплое одеяло, в древности помогала принимать правильные решения, увеличивать наши шансы на выживание. Например, будьте особенно добры к Мелиссе, потому что становится все холоднее. Мы собираем информацию, и наш мозг верит, что благодаря этому мы снижаем риск неправильных решений. А располагая всей возможной информацией до принятия решения, мы, как правило, делаем самый правильный выбор. К сожалению, наше стремление к потреблению знаний совершенно не помогает в условиях информационного общества. По данным Международной корпорации обработки данных, к 2025 году объем цифровой вселенной достигнет 175 зеттабайт. Для тех из нас, кто не владеет языком данных, 1 зеттабайт равен приблизительному количеству наблюдаемых звезд в нашей Вселенной. Я все еще пытаюсь представить себе это. Платформа решений для обработки данных NodeGraph попыталась оценить это количество, почитав выборку всех данных за 2020 год, которые мы глобально обработали за 1 минуту 1 дня в интернете. Эти данные включали 200 миллионов электронных писем, 4,2 миллиона поисковых запросов в поисковике Google, 4,7 миллиона просмотренных видеороликов на YouTube и создано 480 тысяч твитов. И все это за 60 секунд. Ослепительный поток информации. И все, что может мой мозг, — хотеть еще. Несмотря на то, что наш мозг не может обработать столько данных, мы полны решимости и вознаграждены нашей собственной дофаминовой системой за попытки. Итак, как функционирует мозг, созданный для поиска информации, когда происходит перегрузка? Ответ прост — плохо. Проблема заключается в 3 моментах. Первый. Плохой сбор данных. У нас гораздо больше сведений, чем нам когда-либо будет нужно. Наш мозг эволюционировал, постепенно превращаясь в машину для сбора данных, воспринимающую столько информации, сколько мы можем обработать. Это, возможно, прекрасно работало в более суровой среде наших предков, в которой они на любое действие получали немедленный результат. Но точно так же, как в современности, пищеварительный тракт перегружен количеством пищи, к которой у нас есть доступ. Мозг страдает перегрузкой от нежелательной информации. имея доступ к чрезмерному объему данных, мы чувствуем себя все более вымотанными. Со включенным на полную мощность инстинктом выживания мы постоянно ищем утешения, быстрых решений, четких объяснений всего неизвестного. И, к сожалению, почти всегда находим объяснения и необходимые данные. Они могут быть неверными, но мы с жадностью потребляем их, чтобы подавить свой страх перед неизвестным, часто подпитывая убеждения, которые могут оказаться вредными. Второе. Плохой анализ данных. Мы очень слабы в интерпретации фактов. Мы объединяем случайно выбранные данные причинно-следственными связями, чтобы рассказать историю, которая может быть или не быть точным отображением реальности. Но такая интерпретация помогает обосновать решение, которое мы уже приняли, или укрепить позицию, которую мы уже поддержали. Наш мозг обрабатывает информацию в терминах взаимосвязей и ассоциаций. Нам не обязательно иметь правильную интерпретацию данных, чтобы сохранить свою картину мира. Третье. Плохое использование данных. Мы собираем, анализируем и применяем данные только для достижения наших собственных целей. Вместо того, чтобы начинать с обоснованного вопроса, требующего полного ответа, мы делаем все в обратном порядке. Сначала находим ответ, а затем подбираем данные, которые можно использовать для обоснования нашего видения. И за счет перегрузки данными у нас огромное количество возможностей применить их не так, как следовало бы. Давайте рассмотрим подробнее, как наш инстинкт сбора информации усугубляет эти три проблемы в условиях современного мира. Плохой сбор данных. Исследование, проведенное компанией Experian Data, показало, что 88% всех американских компаний по-прежнему полагается на неточные данные, которые напрямую влияют на результаты их работы. Неточные данные отличаются по типам. Но обычно речь идет об информации ошибочной, вводящей в заблуждение или отсутствующей из-за некачественных методов сбора. В отчете Gartner Research за 2018 год говорится, что среднее финансовое воздействие низкого качества данных на организации приводит к убытку в 9,7 миллиона долларов в год. IBM утверждает, что ежегодные убытки американских компаний гораздо выше — 3,1 триллиона долларов. По иронии судьбы, даже данные о финансовых последствиях использования неверных данных остаются крайне неточными и открытыми для интерпретации. При практически бесконечном количестве источников мы с легкостью находим новые данные, увеличивая размер выборки и увязывая их между собой. В результате получается множество нерелевантных данных, которые мешают заметить ту информацию, которая правда могла бы быть полезной. В интервью Harvard Business Review бывший генеральный директор General Electric Джек Уэлч однажды сказал: «Неуверенные в себе менеджеры порождают проблемы. Напуганные, нервные люди используют толстые, запутанные книги по планированию и слайды, наполненные буквально всем, что они знали с детства. Настоящие лидеры не мирятся с таким беспорядком». Тем не менее, наша жизнь наполнена хаосом из-за постоянного увеличения количества личных и профессиональных данных. Звонящие телефоны, трекеры здоровья, 6 различных социальных сетей с отчетами о вовлеченности, новостями в ленте и так далее. Мы невероятно быстро собираем фрагменты информации и остаемся в замкнутом цикле погони за данными, а не управления ими. Когда мы позволяем данным доминировать над нами, легко упустить из виду изначальную цель. Поиск ответа на каждый вопрос, безусловно, важен и служил нам на пользу в эволюционном процессе. Но в современном мире информационной перегрузки найти четкие, недвусмысленные ответы практически невозможно, если, конечно, вы не решите действовать именно так. Многие исследования показывали, что, в частности, алгоритмы социальных сетей показывают нам те данные, которые уже согласуются с нашими мнениями, усиливая поляризацию и увеличивая нашу склонность отвергать противоречивую информацию. Мы анализируем первые попавшиеся данные, которые имеют смысл, исходя из нашей текущей позиции, а затем собираем больше данных, чтобы поддержать свою точку зрения. Когда я была профессором, то часто видела, как мои студенты неосознанно вели себя именно так, когда проводили исследования с использованием поисковых систем. Вместо того, чтобы вводить вопрос, на который они хотели бы узнать ответ, они запрашивали позицию, которую поддерживали. Например, когда я предлагала своим студентам ответить на вопрос, опасны ли вакцины, они начинали свой поисковый запрос с «вакцины опасны» или «вакцины не опасны» и собирали данные только из выпавших ответов. С точки зрения упрощения данных, фильтр черного-белого, правильного-неправильного, правды-вымысла, новостей, фейковых новостей значительно облегчает процесс обработки. Как только мы переходим в один из лагерей, мы обращаем внимание только на данные, подтверждающие нашу позицию. Но работа только с одним мнением во время сбора данных уводит нас еще дальше от истины. История Tesco, розничной сети продуктовых магазинов с более чем 3500 магазинами только в Великобритании, служит хорошей иллюстрацией того, что происходит, когда мы ищем данные, только чтобы подтвердить нашу позицию. На самом деле Tesco во многом обязана своим успехом тому, что была одной из первых, кто внедрил использование больших баз данных. Tesco отслеживала активность клиентов и использовала таргетированную рекламу, изучая привычки покупателей с помощью карт лояльности. В 2010 году, через 20 лет после того, как Tesco начала анализировать данные карт, они добились 7-кратного увеличения прибыли. Впечатляющее достижение. Но затем компания успокоилась. Их отдел информационных технологий начал собирать и оценивать данные неправильного типа, упуская из виду общую картину потребностей своих клиентов. И в конечном счете их прибыль пошла вниз. Чтобы понять, как изменилась судьба Tesco, вернемся в 1995 год. Именно тогда Tesco анонсировала современную маркетинговую схему в виде карт лояльности для клиентов. Клубная карта давала покупателям стимул тратить больше, потому что они получали баллы за каждую покупку. Баллы можно было обменять на ваучеры, чтобы потратить на товары, которые посетители регулярно покупали в магазине или в организациях-партнерах. Чтобы записаться в клуб, клиенты должны были предоставить некоторые личные данные — домашний адрес, номер телефона и какие-то предпочтения в товарах. Затем, при совершении каждой покупки, они предъявляли клубную карту, чтобы заработать баллы. Tesco собирала мучительно подробные данные о предпочтениях каждого покупателя, его покупках и моделях поведения. Как сказала газете The Guardian в 2003 году Эдвина Данн, генеральный директор Данханби, работавшая аналитиком данных в Tesco, «Вы можете увидеть тех, кто предпочитает готовить дома, и тех, кто делает покупки, ориентируясь на особые предпочтения, или тех, для кого главное удобство. Мы пытаемся отслеживать образ жизни покупателя с точки зрения того, что находится в его корзине». Tesco также создавала персонализированные онлайн и офлайн скидки на основе данных клиентов, собирая еще больше данных, когда клиенты пользовались этими скидками. Система сбора данных Tesco имела огромный успех поначалу. Всего через год после введения клубной карты участники потратили на 28% больше денег в Tesco и на 16% меньше в магазинах их основных конкурентов. Кроме того, Tesco начала получать коммерческий доход в виде платежей от поставщиков каждый раз, когда ее рекламные акции имели успех у потребителей. Но к 2013 году что-то изменилось. Так высоко ценимые Tesco данные показали, что клиенты устали от того, что сеть отслеживает их привычки. Устали от сувениров и купонов. Они переключались на другие магазины с акциями, которые не отслеживали их данные. Например, Aldi и Lidl. Опрос более 11 тысяч потребителей в Великобритании, проведенный группой исследователей-наблюдателей Which, охарактеризовал Tesco как худший супермаркет, объяснив это плохим обслуживанием клиентов и завышенными ценами. По мере того, как прибыль падала, Tesco делала крупные рекламные кампании, пыталась увеличить выручку за счет своих поставщиков и доходов от рекламы, а также предприняла отчаянную попытку найти путь обратно в сердца клиентов с помощью анализа данных. Однако они упустили из виду кое-что важное. Данные, которые указывали на то, чего на самом деле хотели клиенты, меньше слежки и низкие цены. Иногда Tescode допускала серьезные промахи. В случае, описанном доцентом Лондонского университетского колледжа Ханной Фрай, на OneZero покупательница Tescode рассказала, что была шокирована, обнаружив презервативы в избранном своего онлайн-списка покупок. Уверенная в том, что ее муж никогда ими не пользовался, она написала жалобу в отдел аналитики. Данные, которые они получали с ее карты лояльности, должно быть, были ошибочны. Аналитики принесли извинения, но объяснили, что ошибки в данных не было. Ее муж покупал презервативы. Он просто не пользовался ими дома. Даже списки покупок могут очень многое выдать о нашей личной жизни. В 2015 году Tescode понесла убытки в размере 9,6 миллиарда долларов, и ее акции резко упали. В интервью BBC в это неспокойное время бывший генеральный директор Tescode, сэр Терри Лихи, описал компанию как не сумевшую сохранить доверие клиентов. Что клиентам действительно было нужно, так это более низкие цены. Им нужен был прайс-лист, которому они могли бы доверять, сказал он. Tescode добились противоположного. В компании настолько хотели доказать достоверность данных, что забыли, зачем изначально собирали информацию, чтобы лучше обслуживать клиентов. Tescode слишком увлеклась погоней за данными, пытаясь манипулировать клиентами, вместо того, чтобы обслуживать их. К счастью для Tescode, новое руководство и новое направление помогли гиганту розничной торговли переориентироваться обратно на покупателей. Данные за 2019 год показали, что удовлетворенность клиентов была самой высокой за последние годы. Будь то многомиллиардная компания, небольшой бизнес в родном городе или любознательный человек, ищущий ответы. Когда мы не останавливаемся, чтобы подумать о лучшем методе сбора данных, мы очень сильно рискуем. Мы часто верим, что большее количество информации приводит к лучшим результатам. Это опасное сочетание наших инстинктов к разнообразию и поиску информации. Но инстинкт сбора информации может завести нас в ловушку, потому что мы запрограммированы внимательно прислушиваться к последним данным, особенно когда эти данные касаются людей. Информация когда-то была для нас жизненно важной. Она помогала распознавать и поддерживать статус в первобытных общинах. Кто бродит поблизости? Что они потребляют? Кто их ведет? Кто владеет ресурсами, какие ресурсы ценятся другими и так далее. Сбор подобной информации помогал нам восполнить пропущенные сигналы. Но когда эти инстинкты включаются в цифровом мире, в котором степень детализации данных постоянно увеличивается, настолько, что мы ежедневно, ежечасно или даже поминутно измеряем свою позицию в наших племенах, в этом шуме легко потеряться и упустить из виду общую картину. Чтобы справиться с этим, наш мозг упрощает данные, выбирая фильтр и заставляя нас принять какую-то позицию. Исходя из этого, мы и создаем понятную историю, соответствующую нашим внутренним требованиям. Плохой анализ данных. Даже если нам каким-то образом удастся собрать значимые данные без предварительной фильтрации их через ту или иную перспективу, мы все равно можем не найти смысла во всей этой информации. Правильный анализ данных по-прежнему ускользает от нас, потому что у нашего мозга все еще не получается не делать поспешных выводов. Среди наших предков, те, кто умел быстро оценить ситуацию, например, от светящихся глаз в ночи нужно бежать куда подальше, потому что обычно это опасные хищники, выигрывали, выживая и наиболее успешно размножаясь. В интервью газете The Washington Post профессор Пол Смит, специалист по социальной статистике из университета Саутгемптона, сказал о нашей необходимости рассказывать истории с помощью данных так. «Мы приматы, эволюционировавшие для того, чтобы собирать фрукты в лесу и по возможности размножаться. Так что поспешные выводы — хорошая стратегия, особенно если выбор прост и нет никаких запутанных моментов». Но на уровне основных решений в области социальной политики поспешные выводы вызывают серьезную озабоченность. Отчет Forrester Research за 2018 год прекрасно резюмирует наши катастрофические отношения с данными в условиях неограниченного количества факторов, которые мы можем и должны учитывать, чтобы понять полную картину происходящего. Мы тонем в данных, но продолжаем жаждать понимания. Возможно, мы запрограммированы на то, чтобы видеть закономерности. Но очень немногие из нас по-настоящему понимают статистику. Чем больше данных на нас валится, тем сильнее мы пытаемся разобраться в них, зачастую себе во вред. Например, люди постоянно путают корреляцию с причиной и следствием. Мы проводим ложные корреляции, чтобы разобраться во влиянии двух переменных друг на друга. Чем более детализированные данные мы используем, тем больше паттернов можем заметить, пусть даже совпадения абсолютно случайны. Чтобы с юмором отразить это явление, Тайлер Виген, студент Гарвардской школы права, использовал большие общедоступные наборы данных, чтобы продемонстрировать некоторые нелепые случайные совпадения. Кто, например, знал, что количество разводов в штате Мэн коррелирует с потреблением маргарина на душу населения в 99% случаев? Этого достаточно, чтобы заставить любого состоящего в браке жителя штата задуматься о переходе на сливочное масло. В другом примере Виген обнаружил 99-процентную корреляцию между общим доходом, получаемым залами аркадных автоматов, и количеством докторских степеней по компьютерным наукам, присужденных в Соединенных Штатах. Заманчиво сделать вывод, что аркады влияют на молодых игроков, побуждая их получать высшее образование в связанной области. Но это как раз работа нашего инстинкта поиска информации, который сбивает нас с истинного пути. В PDF-приложении вы найдете диаграмму, иллюстрирующую корреляцию между общим доходом от аркадных игр и количеством докторских степеней по компьютерным наукам в США. Даже самые умные ученые, врачи и исследователи попадают в ловушку ложных корреляций. Вспомните, когда вы в последний раз ходили на осмотр к своему врачу. Вы наверняка слышали о липопротеинах высокой плотности, ЛПВП, или хорошем холестерине, и липопротеинах низкой плотности, ЛПНП, или плохом холестерине. Поскольку уровень ЛПВП связан с более низким показателем сердечно-сосудистых заболеваний, кажется логичным, что препараты, повышающие уровень холестерина ЛПВП, приведут к положительным результатам. Однако исследователям из Национального института сердца, легких и крови, которые в рамках эксперимента вводили пациентам ниацин для повышения уровня ЛПВП, пришлось прервать эксперимент, поскольку риск сердечных приступов никак не снижался. Оказывается, ЛПВП — это побочный продукт здорового сердца, а не причина его здоровья. Как раз таких заблуждений все мы должны остерегаться. Без тщательной интерпретации мы легко становимся жертвами ненужных данных, применяя подтвержденные решения, которые только усугубляют наши заблуждения. В конце концов, ни одному женатому жителю штата Мэн не нужен рецепт врача на сливочное масло. В PDF-приложении вы найдете еще одну диаграмму, иллюстрирующую корреляцию между количеством разводов в штате Мэн и потреблением маргарина на душу населения. Плохое применение данных. Когда дело доходит до применения данных, мы должны контролировать все стадии с самого начала. Потому что если мы не понимаем, с какой целью и каким образом мы собираемся применить собранные данные, то рискуем стать жертвами инстинкта сбора данных, получая дозы дофамина, но не получая ни роста, ни знаний. Как метко заметил Льюис Кэрролл, если вы не знаете, куда идете, какая разница, куда идти? Одной из наиболее вопиющих иллюстраций того, что наш инстинкт сбора данных работает не так, как нам надо, стал спор об использовании масок во время пандемии COVID-19. COVID активировал несколько наших инстинктов сразу. Все мы хотели принадлежать группе, но боялись окружающих. Классический пример плохого сбора данных. Одна группа приводила в качестве доказательства источник информации, который подразумевал, что маски — лишняя мера предосторожности. Она игнорировала научные данные, которые говорили, что ношение масок играет важную роль в прекращении распространения вируса. Эта группа иногда даже утверждала, что маски вредны для здоровья, проводя ложные корреляции, не имея надежных данных о причинно-следственных связях. Тем временем другая группа настаивала на том, что маски нужно носить постоянно, чтобы сгладить кривую заражения. Вместо того, чтобы четко определить цель сбора и интерпретации данных по поводу ношения масок с самого начала, то есть обеспечение здоровья для всех, мы позволили нашим инстинктам разогнать нас по двум разным углам ринга. В случае, когда мы могли бы объединиться для борьбы с общим внешним врагом, COVID-19, наш инстинкт сбора данных, равнодушный к правде, взял бразды правления в свои руки. Захваченные инстинктом принадлежности и страхом перед чужаками, мы нашли данные, оправдывающие веру нашей группы, и одновременно демонизировали убеждения другого племени. Мы не задумывались о том, что группы могли бы объединиться для достижения общей цели. Когда данные применяются плохо, никто не выигрывает. Если с самого начала есть четко поставленные вопросы и задача, они не дают нам блуждать по путям некачественного сбора, интерпретации и применения данных. Постановка вопроса зависит от каждой отдельной организации человека. Но мы должны четко сформулировать его, прежде чем собирать первую порцию данных. Вот тут-то в игру и вступает цель. Наша цель определяет вопрос, который, в свою очередь, определяет данные. Если наша цель, например, состоит в том, чтобы помогать нашим клиентам, то следует задать вопрос. Как мы можем наилучшим образом помочь клиентам? Мы не решаем заранее, что лучше всего поможет клиентам, чтобы потом сосредоточиться на данных, подтверждающих наши выводы. Наша цель не может определяться данными, независимо от того, управляем ли мы многомиллиардными компаниями, большим домашним хозяйством или нашей собственной повседневной жизнью. Когда информация является нашей движущей силой, легко свернуть на путь, который не соответствует нашим ценностям. Игнорировать все те данные, которые не подтверждают нашу позицию, или придавать слишком большое значение тем данным, которые поддерживают ее. Но определяя цель с самого начала, мы открываем дорогу вопросам, которые предполагают толерантность к любой информации. Как предупреждает нас Тед Сарандос, директор по контенту Netflix, нужно быть очень осторожными, чтобы не запутаться в математике, потому что в противном случае вы будете наступать на одни и те же грабли снова и снова. Сосредоточенность на миссии и предназначении удержала Netflix от того, чтобы стать жертвой зависимости от алгоритмов и помогла им избежать творческого застоя. Несмотря на огромный доход, который Netflix получает от своих 183 с лишним миллионов подписчиков, его обещание, закрепленное в миссии компании, предоставлять клиентам наилучший сервис, остается движущим фактором компании. Оно позволяет Netflix постоянно выходить за рамки традиционных форм, предлагая свежие, ориентированные на клиента продукты и контент. Netflix продолжает фокусироваться на миссии, и главный вопрос всегда стоит у них перед глазами. Как еще мы можем сделать наш сервис лучше? Ответы могут измениться на основе новых данных, но цель и вопрос — нет. На самом деле, Netflix недавно внес серьезные изменения в метод распространения своего контента. Ранее трейлеры воспроизводились автоматически, когда пользователь заходил на сайт. К 2020 году эта функция стала необязательной. Netflix написали в Twitter. «Мы услышали обратную связь громко и ясно. Пользователи теперь могут выбирать, хотят они, чтобы трейлеры запускались автоматически или нет». Netflix начал собирать, анализировать и применять данные способы, которые соответствовали его цели — наилучшему сервису для клиентов. Много лет назад я преподавала в школе-интернате, где сотрудники справлялись с инстинктом сбора данных, возможно, с чуть меньшим изяществом, чем Netflix. Я помню, как проводила много часов на совещаниях, где мы обсуждали, предлагать ли студентам больше курсов, изменить ли критерии оценивания, сколько заданий надо давать на дом и многое другое. Атмосфера неизбежно накалялась, поскольку преподаватели и руководители приводили цифры и статистику, чтобы доказать свою точку зрения. Часто требовалось напоминать и пересматривать нашу общую цель, чтобы успокаивать эти постоянно обострявшиеся конфликты. Наши решения были более эффективными, когда мы не забывали сначала задать главный вопрос. помогают ли эти правила нашим студентам. Затем нужно было собрать правильные данные, чтобы ответить на поставленный вопрос. Без ясной цели любое из наших решений могло быть интерпретировано в любую сторону. Если бы нашей целью было, например, заработать как можно больше денег, или набрать как можно больше учеников, или отправить как можно больше учеников в лучшие школы, мы легко могли бы сделать другой выбор. Но изначально, имея четкое представление о цели, мы могли решить, какие индивидуальные данные нужно собирать и анализировать для достижения наилучших результатов. Без этих первоначальных шагов наше дело в конечном счете потерпело бы неудачу. Именно в такой ситуации оказалась Tesco. Руководство потеряло представление о своей цели — обслуживать клиентов. И начало слепо следовать данным, даже когда они расходились с основными ценностями компании. Дни смерти и радость от упущенной выгоды. Мы все можем сделать так, чтобы наша тяга к сбору данных оставалась в рамках здравого смысла, как в личном, так и в профессиональном плане. Чтобы сделать это, мы должны начать с цели. Определившись с тем, как мы хотим применять собираемые данные, мы сможем четко определить наши задачи. Только тогда мы сможем понять, какие данные нам необходимо собрать и проанализировать. Итак, давайте начнем с самого объективного факта, который применим ко всем нам. Мы все умрем. Как вам на вкус такая ложка дегтя от судьбы? По иронии судьбы, кажется, что единственный раз, когда все мы способны действительно сосредотачиваться на цели, это когда мы слышим, что наше время на Земле ограничено. Мы становимся инстинктивно целеустремленными существами и забираем контроль у окружающей нас информации. Итак, вот мой подарок, своего рода рецепт. Рано или поздно вы умрете. Я надеюсь, что это произойдет не скоро, но это та реальность, с которой сталкиваемся все мы. Почему бы не начать жить в этой реальности прямо сейчас и не провести несколько дней смерти? Это дни, когда вы напоминаете себе, что вы смертны и что вам уже давно поставили смертельный диагноз, которого боится каждый из нас. Впервые я услышала о концепции дней смерти из TED-выступления Рикардо Семлера, генерального директора весьма успешной модели промышленной демократии Semco Partners. Семлер называет эти дни своими предсмертными днями, в течение которых он делает все, что делал бы, если бы ему оставалось жить совсем немного времени. В дни смерти вы можете проводить время с семьей, путешествовать, если есть такая возможность, и делать то, что постоянно откладываете. Более чем вероятно, что когда придет время и вы получите свой реальный диагноз, вы будете слишком больны или слабы, чтобы выполнить все из своего списка. Так почему бы не запланировать то, чего вы по-настоящему хотите, на сейчас? Найдите время, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Посмотрите на свою жизнь в целом и вспомните о том, что действительно важно. В противном случае жизнь будет планировать все за вас, пока вы заняты своими очень важными делами. Найдите время, чтобы определиться, что вы будете делать со своей жизнью. Я поняла, что следующие вопросы особенно полезны для определения моих приоритетов. Чего действительно важного я должна достичь? Я хочу, чтобы меня и или мою организацию запомнили из-за... Кому я служу? Как мне сделать мир лучше? Что я сделаю, чтобы мной гордились я, мои дети, мои родители, мои клиенты и будущее я в возрасте 80 лет? Цель — это то, на что вам нужно потратить 90% своего внимания и энергии. Цель указывает на данные, которые необходимо собрать и проанализировать, чтобы достичь вашего собственного понимания величия. Заманчиво погнаться за другими возможностями. Каждый блестящий предмет может иметь ценность, но сначала спросите себя, поможет ли новая задача или информация достичь цели. Если нет, то расставьте приоритеты и сосредоточьтесь, иначе вы быстро обнаружите, что носитесь по кругу с полными руками информации, которая может иметь отношение к вашим грандиозным целям, а может и не иметь. Сфокусировавшись на данных, которые будут поддерживать цель и помогать в ее достижении, вы, вероятно, будете испытывать беспокойство из-за страха упущенной выгоды. Он также известен под аббревиатурой FOMO, английский Fear of Missing Out. Когда я впервые запустила бизнес, то обнаружила, что мой собственный FOMO особенно силен. Каждый телефонный звонок, каждый человек, который хотел встретиться для бесплатной консультации или заняться чем-то еще не связанным напрямую с моей миссией, вызывал у меня беспокойство. Мне казалось, что я упускаю хорошие возможности. Я так боялась пропустить важную информацию в виде связей или идей, которые действительно продвинули бы меня к цели, что в конце концов поддалась инстинкту сбора данных. Я проводила дни, удовлетворяя потребности других людей, не делая глубокой работы, которая была необходима для достижения моих собственных целей. Я получала кучу ненужных данных. Вместо того, чтобы гоняться за качественной информацией, я собирала беспорядок. Когда я, наконец, четко сформулировала свою цель, то смогла с большей уверенностью сказать «нет» возможностям, которые не помогали достичь ее. Я даже переделала FOMO в JOMO. Английское «Joy of Missing Out» — радость от упущенной выгоды. Осознание того, что я упустила возможность отвлечься, помогало мне быть более продуктивной и радоваться задаче, за которую я решила взяться вместо этого. Один из способов лучше познакомиться с JOMO — занести в календарь буквально каждую минуту своего дня. Запланируйте время для встреч, звонков, ответов на электронные письма, перекуса, просмотра телевизора, тренировки, просмотра социальных сетей, сна, игр с собакой. Всего, что вы хотите сделать в течение следующих 24 часов. Повторяйте эту процедуру 7 дней. В течение этой недели вы быстро поймете, что время, потраченное на выполнение дополнительных задач, мешает вовремя заняться другой запланированной задачей. Каждый раз, когда инстинкт сбора информации будет требовать найти больше данных для одной задачи, вы будете вынуждены признать, что, поддавшись, потратите время, которое было выделено для другого задания. Проведение полного аудита временных затрат поможет вам сосредоточиться на информации, которую необходимо собрать, вместо того, чтобы часами сидеть над электронными письмами или постами в социальных сетях, позволяя захлопнуться дофаминовой ловушке. Я не могу определить за вас вашу цель или главные источники радости. Совершенно нормально, если вы радостно тратите 5 часов в день, просматривая социальные сети. Просто выделите на это время в своем дне вместо прогулки или времени с семьей или чего-то еще, что обычно приносит радость мне. И планируйте время так, чтобы вы правда двигались к своей цели и данным, которые нужны вам для ее достижения, а не подчинялись инстинктам, которые заставляют вас погрузиться в поток информации. После уточнения цели и получения данных наше внимание, наконец, может переключиться на интерпретацию. Легко снова начать заполнять пробелы, если в ваших на самом деле не связанных данных существует хотя бы намек на взаимосвязь. Классическое исследование, проведенное среди студентов колледжа, показало, насколько мы стремимся интерпретировать наши данные как имеющие какое-то значение. Фриц Хайдер и Мариана Зимель из колледжа Смита показали 34 студентам видеоролик, в котором три фигуры, два треугольника и окружность, перемещались по кругу, в то время как прямоугольник оставался неподвижным на экране. Затем студентов попросили описать увиденное. Все, кроме одного студента, описали то, что увидели, с использованием эмоций и смыслов. Вместо того, чтобы описать плавающие в случайном порядке фигуры, они решили, что те были обеспокоены, невинны или ослеплены яростью. Создавая из хаоса структуру, мы даем себе ощущение контроля над миром. Так мы придаем нашей жизни смысл. Но что бы произошло, если бы мы перестали пытаться контролировать историю? Перестали пытаться изменить ее в нашу пользу в дебатах. Что если бы вместо этого мы с большим интересом отнеслись к точке зрения другого человека? Не делали поспешных выводов или суждений? Если бы мы были готовы использовать подход человека-машины, то есть собирать и тестировать данные о лучших аргументах, подтверждающих альтернативную точку зрения? Вместо того, чтобы приписывать чужой интерпретации злой умысел, мы могли бы научиться видеть и ценить в жизни гораздо больше. Если мы сможем контролировать свой инстинкт сбора данных, то организации и личная жизнь будут процветать. Помните, что никакое количество данных никогда не удовлетворит наш измученный жаждой информации мозг. Но, как и в случаях со всеми другими инстинктами, рассмотренными в этой аудиокниге, у каждого из нас есть возможность вернуть контроль над биологическими импульсами. Когда дело доходит до смерти, нет никакого ФОМа. Именно это знание может помочь направить инстинкты на сбор самых радостных и полезных данных в жизни. Глава 7. Выводы. Будьте готовы рассмотреть данные, которые не подтверждают вашу точку зрения. Дважды проверьте, что вы не подменяете простую корреляцию причинно-следственной связью. Будьте проще. Настоящим лидерам не нужен беспорядок. Сначала определите вопрос, направленный на достижение цели, и пусть он поможет решить, как следует применять данные. Устраните страх упущенной выгоды, переформулировав его в радость упущенной выгоды. Запланируйте дни смерти. Проявите любопытство и попробуйте понять чужую точку зрения. Не ассоциируйте свои негативные эмоции с интерпретацией данных, которая отличается от вашей.